потому что было не больно. Через некоторое время мне стало холодно, джинсы промокли до трусов, а капли на стеклах очков не позволяли ничего видеть. Вернувшись в комнату и забравшись под одеяло, я подумал, интересно, о чем думает Аги в эту секунду? Она думает, наверное, что я спятил. Позвонить ей вдруг ни с того ни с сего 3 года спустя. А может, все дело в симметрии. Воссоединение ровно через 3 года после того, как она меня бросила, замечательно вписывалось в мои романтические представления о ней. Но что за девчонка, а? Возвращается назад ровно в тот день, когда она меня послала. Это было бы стильно. Я сел и провел некоторые подсчеты. 3 года я провел в мечтах, что она ко мне вернется. Примерно 11,5% моей жизни. Я оглядел комнату в поисках подходящей метафоры и наткнулся на недопитую банку Кока-Колы. Не сразу, но я высчитал, что 11,5% от 330 миллилитров будет, ну, очень примерно, 3 глотка. Дерьмо собачье! Я потратил впустую 3 глотка из своей единственной банки колы. В ванной, включив свет, а с ним и вентилятор, я живо обсудил это сам с собой, обращаясь наполовину к плакату Одри Хепберн, наполовину к зеркалу на стене, я сказал себе: «Хватит! Я больше не потерплю того, что моя жизнь похожа на болото. Ничто не остановит меня, и я сделаю все, о чем до этого только рассуждал, вечно находя причину отложить практические действия на потом. Последние 3 года я жил как в тюрьме. Я ходил в одни и те же места, общался с одними и теми же людьми, слушал одну и ту же музыку. Я превратил свою жизнь в памятник Агги. Я стал главным хранителем Национального музея бывших девушек. Но я застрял в прошлом и оказался не в состоянии приблизиться к своему будущему, потому что все, чего я хотел, тоже осталось в прошлом. Все, хватит. Определенно, черт возьми, хватит. Вернувшись в комнату, я снова закурил, встал на кровать и подобрался как можно ближе к датчику пожарной сигнализации. Глубоко затянувшись, я выдохнул прямо в него и под прикрытием сирены заорал: «Все будет по-новому!» 17:30. У меня дрожали руки, когда я взял трубку. Даже не знаю, почему. Нервничать было совершенно не из-за чего. Я уже предвидел, что будет дальше. Я скажу «Алло». Она скажет «Алло». Мы поговорим о жизни, о Вселенной, обо всем. Я отпущу несколько шуточек, она рассмеется, нам будет хорошо. Я забуду про Аню. Я снова почувствую себя человеком. «Алло, алло, это Кейт?» — спросил я у незнакомого голоса. «Нет, это ее соседка. А кто это?» «Это Вилл», — сказал я, захваченный врасплох. Мне и в голову не приходило, что соседка Кейт тоже может поднять трубку. «Кейт, дома?» «А, так это с тобой она проболтала все выходные», — сказала Паула, изобразив удивление. — Она просто двинулась. Все время о тебе говорит. Не понимаю, почему она сама не взяла трубку. Она весь день просидела над телефоном. Ты сказал, что сразу же ей перезвонишь, гнусный обманщик? Скажи мне, почему все вы, мужчины, такое дерьмо? —